Глава 13. Ё-моё! Одним выражением. Мне не очень хочется встречаться с госпожами Роксаной и Марфой Шуйской. Несмотря на то, что я успел жутко соскучиться по друзьям, коих оставил в Ставрополе на Волге. И причина моего опасения проста до безобразия. Я ведь понятия не имею об их реакции на помолвку с графиней Потемкиной. Не сказать, чтобы я их боялся и как-то виновато чувствовал себя по отношению к девушкам, которым ничего не обещал и ничего не должен. Просто я точно знаю об их взрывном характере. Они стопудово будут орать, как и бить меня по физиономии, что не доставит мне радости от встречи. Вон, кстати, у Марфы рука-то страх какая тяжелая. А возможно, что я просто накручиваю на себя жути. Возможно. Но пусть они сначала без посещения меня среагируют на слухи и немного перебесятся. Наверняка им кто-то да и расскажет о некоем господине Феликсе, который уже в первые сутки службы в бастионе пару раз вляпался во все тяжкие. А там и до развернутых пересказов с моих подвигов дойдет, где и про помолвку кто-то что-то доляпнет. Вот бежавшая медведица протянула черепу свиток с руной полного восстановления, дорогущий и редкий. Ага, Александр принял магическую драгоценность и обернулся на меня, занятого оказанием первой помощи мозгу. Этот строптивый и скандальный капитан-поручик пришел в себя уже на второй минуте моего лечения. Сейчас он лежит и смотрит мне в глаза, не понимая, что я вытворяю с его жизненной и магической энергиями. Вопросы пока не задает. Боится шелохнуться. Ха. Ну, а я стараюсь не обращать внимания на его состояние изумления и методично строю руны, подсмотренные у магистров жизни еще в академической больничке. Одна из них — восстановительная, от Софьи Павловны, а вторая — более сильная, подсмотренная у самого магистра протектората, у уважаемого мэтра жизненных рун господина Владлена, и способная достать бедолагу аж с того света в плане воскрешения двинувшего кони. Правда, я, пользуясь случаем, вношу свои геометрические правильные коррективы в эти руны и напрочь отказываюсь от традиционной вязи, как все делают. Естественно, что мои магические выкрутасы привлекли внимание всех, кто собрался в клубе вольно-наемных магов. Я вот никак что-то в толк не возьму. Колчак потеребил подбородок и присмотрелся к удивленному выражению на лице мозга, скопировав его мимику непонимания. Он когда в себя-то пришел? Череп отвел взгляд от лежащего Разумовского и уставился уже на меня. «А? Это к тебе вопрос, Феликс». Зачем-то пояснил он, ведь и так понятно, что все вышесказанное мне адресовано. Я вернул ему взгляд изумления и выдержал паузу, во время которой все маги-вольники ждали от меня хоть какой-то реакции. «Мне необходимо ответить?» — вскинул я бровь. «А, Череп?» «Было бы неплохо», — кивнул Александр. «Ну, — протянул я со вздохом, — с чего бы такого начать? Да, я сыграл пантомимой активный поиск ответа. Может, с наводящего вопроса, а, Александр?» Улыбнулся я и обвел взглядом присутствующих. Колчак немного опешил от такого поворота в начавшемся разговоре, но быстро сориентировался и взял себя в руки. «Да, попробуй», — поручик скрестил руки на груди. «Череп, а что тебе непонятно в моей специализации как мага?» Я вновь умудрился озадачить его. «Напомнить?» Я адресовал вопрос ко всем, включая пострадавшего, который уже может нормально соображать, очухавшись после нападения братана. «Дословно», — великолепный боевой маг защиты и рунического лечения. Так вот ты о чем. Тень понимания промелькнула в выражении лица поручика. Сам же я задумался о таком пустячке, как и фиговая работа защитного полога, установленного самому себе. Я же защитил себя. А вот хорошо сработала только та защита, что дарована мне призрачной фурией. Полог же лишь частично уменьшил силу воздействия рунного клеймения боеприпаса, выпущенного в мою спину из револьвера мозга. Странно все это. Требуется прояснение этого нюанса у зеленой девушки с вечными лапками и качелями. Ну, или у того, кто понимает в этом. «И что?» — встрепенулась медведица, смочив в очередной раз компресс. «Он же стрелял в тебя!» — озадачилась она и попыталась положить влажную ткань на лоб мозга. Разумовский нервно мотнул головой, уворачиваясь от рук сердобольной воительницы, а я узрел в их поведении нечто такое, что говорит о другой стороне их отношений. Правда, не ясно, как они умудряются переносить друг друга. А может быть, это та самая стадия, когда оба еще не поняли того самого, что чувствуют друг к другу. «Да, Феликс», — раненый не удержался и тоже подал голос, присоединяясь к спонтанному брифингу. «Я в тебя стрелял», — подтвердил он, и без того очевидный всем факт. «И что им ответить-то, уставившимся на меня с такими выражениями на лицах? Да то, что подходит по ситуации. Клятва есть у нас, медиков, данная самому Гиппократу», — симпровизировал я, ляпнув наобум первое пришедшее в голову. «Лечить любого, даже самого лютого врага». Череп наморщил лоб и напрягся, пытаясь понять, о ком это я. Медведица поймала руки лежащего. Спокойно и, не применяя видимых усилий, девушка зафиксировала их, сжав их обе одной рукой. Ну, а в итоге она водрузила таки компресс на лоб лежащему. «Странно», — заявила медведица после того, как болезненный успокоился и перестал вырываться. «Не слыхала я о таком». Митяй, кот и лауреат слушали нас, синхронно вертя головами. «Я, конечно, благодарен господину Гиппократу, наверняка авторитетному магу», — заговорил мозг. «Но я бы не смог так, как ты». «Ага, ты со своей спесью много чего не можешь», — подметил я с иронией. «А я могу. Кстати, череп, а почему он избран командиром вольнонаемных?» Я вновь перешел к общению с Колчаком. «А?» — встрепенулся и вышел из задумчивости Александр. «Так ведь у него звание выше всех оставшихся магов», — пояснил он, вертя в руке свиток полного восстановления. «Но это ничего не значит», — пожал я плечами и вновь занялся построением руны лечения над раненым. Все переглянулись и посмотрели на Разумовского, который отвел глаза от господ магов. «Я не напрашивался», — буркнул он. «Хотите, если, то проводите благородные собрания вольнонаемных магов и перевыборы затевайте», — добавил он и замолчал, отвернувшись ото всех. Воцарилась долгая пауза, которую я счел нужным прервать, а заодно и перевести разговор в другую тематику, в ту самую, которая меня очень интересовала в свете последних событий, произошедших в стенах крепости. Даже не просто событий, а конкретного, чрезвычайного происшествия со стрельбами. «А скажите-ка мне, господа», — начал я, встряхнув кистями рук, чтобы снять напряжение с пальцев. «Такая реакция армейских, она нормальной считается?» «А что ты имеешь в виду, а, Феликс?» — тут же отозвался Колчак. «Сущую мелочь, череп. Например, такую, что никто из армейских, включая коменданта, даже и не попытался разнять нас с мозгом, а лишь усугубили конфликт, взяв меня и братана под прицелы карабинов», — пояснил я. Череп подозвал Митяя и что-то прошептал ему на ухо, прежде чем ответить. Медведица среагировала на мой вопрос ухмылкой, а кот начал что-то искать на потолке. «Кстати, а почему у капитанов фамилии одинаковые?» Я обратил внимание на еще одну странность. «Они родственники?» «Да что ты!» Медведица всплеснула руками в жесте непринятия такой мысли. «Чистые однофамильцы». «Ага, ну хоть один нормальный ответ», — среагировал я с облегчением. «Почему?» — уточнила воительница. «Потому что на подозрение нехорошее наводит», — проговорил я, и вновь сотворил завершающую руну, которая должна будет поддерживать общий тонус пострадавшего. К черепу вернулся Митяй, который отлучился после короткого перешептывания. В руках у хозяина я увидел поднос с графином и несколькими рюмками. Он взглядом вопрошающего посмотрел на меня. Я среагировал, отрицательно мотнув головой. Нет у меня никакого желания напиваться. Колчак отошел от спонтанно сооруженной лежанки раненого и сел за стол, призвав меня взмахом руки следовать за собой. Я как раз завершил все лекарские процедуры и последовал за ним. «Знаешь, Феликс», — заговорил он, задумчиво вертя в руки рюмку, — «я даже не буду пытаться ответить тебе», — сделал череп философское заявление. «Ты сам все прекрасно понимаешь, не дурак же. Тут армейские с магами живут, как кошки с собаками, и только плохого друг другу желают», — подтвердил он мои догадки в отношениях среди служак гарнизона. «В таком случае, Александр, ты свиточек прибереги до случая», — указал я на край старинного пергамента, торчащего из кармана поручика. «Сдается мне, что он очень скоро представится, да с таким-то положением вещей в бастионе», — завершил я тоном мыслителя, рассуждающего над проблемной ситуацией, не имеющей определенного решения. «Да уж», — отрешенно кивнул Колчак и опрокинул в себя очередную порцию крепчайшего. «Так ты определился? Сам таким желаешь тут быть?» — задал он вопрос, к ответу на который я еще не готовился. Александр налил себе еще порцию крепчайшего и сконцентрировался на мне с таким выражением, что я сразу понял о невозможности отвертеться от ответа. «Череп!» — начал я и кивнул Митяю, что поднес кувшин с квасом. «Скажи мне, дружище, а какие у меня есть варианты?» Я кивнул в сторону лежащего Серафима, раненого капитана-поручика. «А?» Колчак отстранился от столешницы, откинувшись на спинку стула, и задрал голову вверх. «Э-хе-хе! Думаю, что с такими командирами, какими ты нас видишь с мозгом...» Он остановился в своих рассуждениях на мгновение, подбирая слова и выражения. «С не лучшей стороны», — добавил он чересчур мягко. «У тебя, Феликс, один путь». Он снова прервался и теперь уставился на меня, пытаясь пробиться сквозь мою ментальную защиту. «Свободным охотником стать хочешь?» — резко спросил череп, перетерпев очередную неудачу с чтением моих мыслей. Все маги-вольники замерли, ожидая от меня ответа, который всех их несказанно сильно беспокоит, как на поверку оказалось. «Я тут всего сутки, череп». Я сделал акцент на очевидном. «Как я могу сразу дать ответ на такой важный вопрос? Это же судьбоносное решение. Ты согласен со мной?» Этот ответ понравился всем и слегка успокоил. Александр шумно вздохнул, собираясь с мыслями перед очередным вопросом или предложением, как вдруг дверь в помещение открылась. Все присутствующие перевели внимание на солдата в шубейке военного кроя, застывшего на пороге клуба вольнонаемных магов. «Что?» — среагировал мозг со своей лежанки, приподнявшись на локтях и задав односложный вопрос визитеру. Посыльный замялся, так как не имел прав на нахождение в закрытом заведении для избранных, но смог удержаться и не убежать прочь под пристальными взглядами благородных господ. «Так простите, ваши милости», — он поклонился. «Господина Феликса требуют к себе комендант с гостями», — пояснил он причину своего вторжения и мгновенно испарился, просто убежав. Я вздохнул и поднялся из-за стола, отхлебнул кваса на дорожку и махнул рукой, мол, а вот теперь мне очень нужна порция алкоголя. Не мешкая, я налил себе из графина солидную порцию и осушил посуду, даже не поморщившись. «Итак, господа», — я поставил пустую емкость, — «прошу не винить меня за столь скорое расставание, но мне пора». С этими словами я вышел из клуба в коридор и затем на улицу, где солдатики и местные жители бастиона занимались ликвидацией последствий стычки. Чуть поодаль, около одной из стен крепости, где находились складские помещения, несколько человек занимались разгрузкой санных подвод. Все это я смотрел мельком, пока шел к главному зданию бастиона, к местной цитадели. Тут находились рабочие кабинеты руководства крепостью и казармы солдат с последней линией оборонительных казематов. Интересно, а почему магов распределяют в стенных помещениях, кельях и всяких свободных пространствах внутри стен? Чтобы мы быстрее оказались на местах оборонительных позиций? Или нас не так жалко? Возможно. Из-за мыслей, посетивших меня, я не заметил, как ко мне подбежала пара человек в меховых накидках магов и с нахлобученными на голову капюшонами. «Вот он!» — эффектно выразилась Марфа. «Попался!» — подтвердила Роксана, скидывая капюшон. «Девоньки, а я и не прятался!» — попытался я оправдаться, но был тут же схвачен под руки с обеих сторон. «Я тоже рад вас видеть!» — неуверенно продолжил я, при этом быстро перебирая ногами между двух спешащих девушек. «А мы куда?» Я решился на уточнение, видя, как маршруты меняются, и мы не направляемся к цитадели в штаб, где меня вроде как ожидают. Девушки остановились и завертели головами. «Действительно, куда мы?» — Роксана задала вопрос всем сразу. «Может, в гостиные апартаменты?» — начала размышлять Марфа. «Нет, там папенька». Она быстро отвергла эту мысль, а я выдохнул с облегчением. «Тогда и...» Роксана переняла эстафету. «Может, в клуб здешний?» — выдала она неуверенно. «Попросим благородных выйти на время». Блондинка потянула нас в обратную сторону. «Нет», — Марфа уперлась, — «слишком много свидетелей», — заявила девушка очень серьезно, чем озадачила меня и заставила нервничать. Тут они перестали играть в ребус и, развернув меня, встали напротив, взгляды злющие. Приплыл я. «Давай его спросим», — первой до продолжения общения созрела Марфа. «Где у него комната?» «Давай», — согласилась Роксанка. «Так, а ничего, что я тут с вами?» — подал я голос. «Ты отвечай, куда нам сейчас идти?» — грубовато прервала меня Марфа Шуйская. «Туда?» — я кивнул на вход в крепостной стене. Девушки кивнули друг другу и снова подхватили меня под руки. Наша тройка быстро преодолела расстояние до входа в коридор, сопровождаемая изучающими взглядами всех, в чье поле зрения мы попали. Оно и понятно. Две знатные особы, прибывшие с делегацией, тащат куда-то мага, который не имеет возможности им сопротивляться. Я бы, к примеру, тоже озадачился таким ходом дела. Мы быстро прошли по коридору до моей двери, которая открылась. На наше трио воззрился Ефим, забыв напрочь о том, куда сам спешил. Мойденщик посторонился, пропустив нас внутрь, но притворить дверь не успел, так как в нее влетел запыхавшийся Митроха. «Он прервался, рассматривая девушек в дорогих одеждах, принадлежности к клановому руководству, уже скинувших свои накидки прямо на пол моей кельи. «Прикажете подать чая?» Он быстро нашелся с продолжением. «Да, будь столь ласков». Марфа протянула ему денежку, изменив выражение на дружелюбное. Парень принял монетку, а девушка обернулась ко мне, полностью изменив дружелюбие на негодование. Роксана уже заняла место за столиком и нетерпеливо барабанит по нему пальцами. Ефим ничего не делает, просто потерявшись от такого напора благородных дам. А Митроха смылся за чаем. Во я попал. Может, присядем? Я вновь попытался что-то сказать и разрядить накалившуюся атмосферу. «Присядем, присядем, великий князь», — проговорила Марфа тоном судьи. «Вот только удостоверимся в том, что ты готов внимать», — надавила она интонацией и тоже села рядом с Оксаной. «Я остался стоять напротив них, словно на ковре или на суде. Ну и что от них ожидать? Да в таком-то настроении рукоприкладства. «Да, госпожи, мы так рады гостям!» — подал голос Ефим. «Они сегодня-то такая редкость!» «Да!» — протянул он и подобрал разбросанные накидки девушек. «Господин Феликс, а куда прикажете девать артефакты? У те самые, что ты раздобыл после схватки с демонами и гидрами окаянными?» Эта фраза изменила настрой девчат, заставив удивиться и немного смягчиться. А старый солдат сообразил, как спасать меня дальше. «Феликс, барин!» — продолжил он. «Так я тогда к местным зайду, да снадобий пошукаю. Да, спина-то с затылком зудят, небось, страшно». Он покачал головой и вышел. Девушки немного остыли, и в их взглядах проявились первые признаки заботы и даже радости. Ну что же, вот сейчас и начнется самое главное. Вот! Марфа выудила из недр одежды несколько помятых конвертов, запечатанных сургучом с разными оттисками личных печатей. Это известие из Ставрополя. Очень интересное. Но твои подвиги куда занятнее. Она сверкнула глазами и глянула на Роксану. «Как считаешь, стоит дать ему шанс оправдаться?» Задала она вопрос своей напарнице, и они обе смерили меня странными взглядами. Мне пришла мысль, что они все уже знают. Ну, или почти все. «А можно я присяду?» Я снова подал голос. «Ага». Роксана указала на свободное кресло напротив них. «Садись. Нам нужно о многом поговорить. А потом и до подарка дело дойдет. Правда, Марфа?» «Правда. Феликс, Феликс...» Девушка покачала головой. «Ну что ты за человек такой, а? Вот стоит тебе дать взбучку по полной. Но радость от того, что ты живой». «Да ну его!» Она махнула рукой и замолчала. «Дурак он!» Поддержала подругу Роксана, и они обе посмотрели в мою сторону уже меняющимся взглядом, дружеским, но пока еще строгим.